Он много раз все это видел, но в отличие от большинства посетителей музея, никогда не испытывал перед старой техникой благоговейного трепета. Тесные, примитивно оборудованные и практически ничем не защищенные бидоны. Вот что это такое, уж если говорить на чистоту. Он думал только о людях и каждый раз, проходя аллеями орбитальной техники прошлого, поражался великой гордыне и дерзости тех, кто начинал осваивать внеземелье. Витязи космоса. Даже в приземелье они могли надеяться только на самих себя. В любом случае, ждать оперативной помощи было неоткуда. Ни тебе службы космической безопасности, ни космодесантных групп, ни гулетов мобильного базирования, ни спасательных крейсеров. Ничего, ровным счетом. Они, бо не стенами огради град, но мужеством живущим в нем. Крепкие нервы, сила, отвага, песни и вера в удачу. Натуральная Илиада. Соблазнительно думать, что современные космопроходцы – их прямые потомки. У выхода из музея он заглянул в видеодетекторный зал. Кабины стилизованы под гермошлемы. Людей в холле не было. Вошел в кабину с оглядкой, словно прятался от кого-то. Торопливо сел. Зеркальная полусфера, щелкнув, захлопнулась за спиной. Только теперь осознал, что инстинктивно ищет уединение. Вспыхнул свет, звякнул сигнал приема. И на экране возник темноволосый малый с озабоченным лицом. Загорелые твердые скулы, на левой шрам память о Гималаях, на щеках ямочки, которые так нравились Валентине. Он без всякого удовлетворения смотрел свое изображение. Машинально поправил прическу. Экранный субъект повторил его жест. «Как поживаете, Андрей Васильевич? Не по душе мне твой сегодняшний вид». Он вызвал справочное информбюро, и ему сообщили, что индекс ВН Тобольской зарегистрирован в отеле Денеп. Это было уже серьезно. Трудно припомнить, о чем ему думалось на пути к Денебу. Открытый вагон монорельса, ветер в лицо. Ни о чем хорошем, по крайней мере, думаться не могло. Перед глазами мелькали плавно изогнутые и угловатые пересечения пронизанных солнечным светом стеклянных поверхностей, гигантские витражи, зеркальные арки. Мелькали деревья, кусты, целые острова тропической зелени, хрустальные вазы административных зданий, ячеистые фасады многокорпусных зданий академгородка, аллеи скульптурных ансамблей, крытые чаши бассейнов, многоцветие прозрачных этажей, запруженного людьми делового квартала, пузыри стадионов. Пространство обзора вокруг монорельсовой трассы то сужалось до размеров тоннельных стволов, то вдруг распахивалось так широко, что были видны едва ли не все ярусы жилых, промышленных и подсобных уровней мегаполиса. Узорная пестрота подвижных лент тротуаров, исполинские свечи надувных и блестящие иглы металлических башен опор, светлые трубы путепроводов, изящные виадуки, повисшие над кратерами, громоздко ступенчатые полидуки. А потом замелькали развороченные недра обширнейших стройучастков, котлованы, заполненные отрядами строительных механизмов, карьерные ямы. Верный признак того, что вагон подходил к Гагарину. Очертив дугу поворота, нить монорельса втянулась в тоннель, побежала вдоль темных скалистых откосов и внезапно вынеслась на зеленую линию городского проспекта, плотно сжатого с обеих сторон кристаллами высотных зданий и утонувшими среди них куполами и ангарного типа полуцилиндрами старых построек. Единственное в Гагарине грибообразное сооружение – отель «Денеп». Номер Валентины выглядел необитаемым. Пусто. Но это был ее номер. В воздухе чувствовался запах жасмина. Возле дивана он подобрал помятый, еще влажный от слез платок. Сел и, сжав в кулаке этот пропитанный горем комочек, оцепенело задумался. Стены спальни были густо клеены пленочной тонкими, как почтовые марки, полосками дистанционных радиоиндикаторов на жидких кристаллах. Неяркая радуга мерцающих цифр. Лиловый календарь, розовые часы, минуты, секунды, красные – показатели температуры, голубые – давления, синие – влажности и так далее. Пленочными радиомарками обычно оклеивают свои куртки егеря, лесники, геологи, агрономы, словом, люди полевых профессий. Он вспомнил, как во время прошлого отпуска, когда они втроем готовились к поездке на Соловецкие острова, Лилия, к ужасу Валентины, сплошь залепила радиоиндикаторами всю их одежду. Блуждая взглядом по стенам, он был уверен, что здесь невозможно было ей об этом не вспомнить. Задохнувшись, поднялся рывком. Посмотрел на часы. нетрудно было сообразить, где искать Валентину. До отхода Сектейнера на первый вечерний лихтер остается 10 минут. Уступая дорогу, люди шарахались в сторону. Благо, в разудалой космодесантской среде эта дикая спешка никого не смущала. Навидались тут всякого. Многие узнавали его, вслед неслись приветствия, шутки и возгласы типа «Ну дает форсаж Альбатрос». Вероятно, узнали его и на вахте грузоперевалочного сектора, потому что когда он едва ли не кубарем скатившись по эскалатору нижнего уровня, сходу перемахнул в контейнерный зал через блестящие перекладины ограждения и помчался вдоль штабелей, никто не сделал попытки его задержать. А пусть бы попробовали. Пригибаясь, чтобы не врезаться головой в манипуляторы электропогрузчиков, свернул к перрону и, заприметив светосигнал отправления, мигом вскочил на платформу порожняка, вцепился в крепежный бандаж. Успел. Рывок был страшный. Бандаж самортизировал, но все равно он почувствовал резкую боль в левой ладони. Абсолютно темный тоннель, оглушительный грохот, вой пронизывающего до костей ледяного ветра, уколы песчинок в лицо, лязг и скрежет. И нечем дышать. Зато быстрее пассажирского пневмотранса. Ударно-резкое торможение, снова острая боль в руке. Свет, перрон, штабеля космодромной грузоперевалки. С трудом разжал окоченевшие пальцы, спрыгнул. Открытый рот и выпученные глаза вахтера. Кабина лифта, эскалаторы вокзальных ярусов, галерея номер 13, перрон. Полосатый как зебра сектейнер, оранжевые сигналы минутной готовности к выходу в шлюз. Оба люка еще открыты. У заднего люка налетел на кого-то, встретил внимательный взгляд диспетчера. Диспетчер кивнул и сказал: «Да, она там. Могу задержать выход в шлюз на 15 секунд». 15. Достаточно, чтобы заскочить внутрь сектейнера и увидеть ее расширенные глаза. Он вынул платок, промокнул окровавленную ладонь. «Спасибо, не надо». Постоял, провожая взглядом медленно уходящий сектейнер. Круглые створки первых ворот шлюзования распахнулись. И вдруг мучительно ясная и нестерпимо жестокая мысль. Дурацким своим милосердием минуту назад он убил, поломал, изуродовал все, что связывало его с Валентиной. Вместо того, чтобы крепко взять ее за руку, удержать. Круглые створки сомкнулись. Он выпускал ее, выпускал на равнину моря спокойствия. Сдержав стон, Андрей шевельнул головой. Эластичный шлем съехал на бок. Нет, это было не отчаяние. Гораздо проще и хуже. С отчаянием он как-то сразу и довольно решительно справился. Без особых раздумий и сантиментов грубо подмял под себя. Чтобы можно было нормально, если не жить, то хотя бы работать. Слишком много зависело от качества его работы. Жизнь сотен людей. Но бывали моменты, вот как сейчас, когда казалось, будто игра идет только в одни ворота. Слабость одолевает силу. Мозг жгло обидой на нее, на себя. Где-то рядом блуждает одинокий, тоненький и до леденящего ужаса беззащитный голосок дочери. «Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек. Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет». Андрей почувствовал, как немеет лицо. Со стороны изголовья. «Извините, Тобольский, вас что-нибудь беспокоит?» «Нет», — резко ответил Андрей. До него не сразу дошло, что это голос не автомата. «А в чем дело?» «Сущие пустяки, Андрей Васильевич, сущие», — проворковало изголовье голосом медиколога. «Меня позабавила аритмия вашего пульса. Впрочем, вот теперь почти норма. Никаких претензий к вам не имею. Вы, кажется, что-то хотели сказать?» «Да, вы не однажды нас уверяли, что санатрон – это не столько безвредно, сколько полезно и даже приятно. Вчера мне в голову пришла фантазия проверить ваши рекомендации». «Так, ну и что же?» «А то, что сегодня, Альберт Асказевич, я ощутил интерес вашего сектора к моей вполне заурядной в медицинском плане особе. Ощутил с понятным недоумением. Рассеивать недоумение – моя святая и приятная обязанность. Санатрон ни при чем. Виноват ваш предстоящий отъезд. Когда вернетесь обратно, вам снова придется, увы, потерять на меня до получаса личного времени. Удовлетворены ответом?» «Пожалуй, да». «Могу быть чем-то полезен еще?» «Пожалуй, нет. Всего вам доброго. Будьте здоровы». Андрей сорвал с себя медицинскую амуницию, накинул на плечи свой старый боксерский халат.